кому следует 1000, я дам 2 за то, что он защитил мою честь перед бедняками. У меня всего много. А потом царь сказал ему: «О, купец, возьми этот камень и посмотри, какого он сорта и какая ему цена». И он дал ему камень величиной с орешек, а царь купил его за 1000 динаров, и у него не было другого такого камня, и он дорожил им. И Маруф взял его в руку, сжал большим и указательным пальцем и сломал, так как драгоценный камень тонок и не выносит давления. «Зачем ты сломал этот драгоценный камень?» — спросил его царь. И Маруф засмеялся и сказал: «О, царь времени, это не драгоценный камень. Это кусок металла, который стоит 1000 динаров. Как же ты говоришь про него, что это драгоценный камень? Драгоценному камню цена 70 000 динаров, а это называется кусок металла. Драгоценные камни, которые не будут величиной с лесной орех, не имеют для меня цены, и я ими не занимаюсь». «Как ты можешь быть царем и называть это драгоценным камнем, когда это кусок металла, которому цена 1000 динаров? Но вам простительно. Вы бедняки, и у вас нет сокровищ, имеющих цену». «О, купец, — спросил его царь, — а у тебя есть драгоценные камни, про которые ты рассказываешь?» «Много, — отвечал Маруф. И царя одолела жадность. Он спросил: «А ты дашь мне настоящих драгоценных камней?» «Когда придет моя поклажа, — ответил Маруф, — я дам тебе много. И чего бы ты ни потребовал, у меня много, и я дам тебе все бесплатно». И царь обрадовался и сказал купцам: «Уходите своей дорогой, подождите, пока не придет его поклажа, а тогда приходите и возьмите ваши деньги от меня». И купцы ушли. Вот что было с Маруфом и купцами. Что же касается царя, то он обратился к визирю и сказал ему: «Обласкай купца Маруфа и завяжи с ним разговор, и скажи ему про мою дочь, чтобы он на ней женился, и мы бы заполучили все блага, которые у него есть». «О, царь времени, — отвечал визирь, — поведение этого человека мне не нравится. И я думаю, что он плут и лгун. Брось же эти слова, чтобы твоя дочь не пропала ни за что». А этот визирь раньше просил царя женить его на своей дочери, и царь хотел выдать ее за него замуж, но когда это дошло до царевны, она не согласилась. И царь сказал визирю: «О, обманщик! Ты не хочешь мне добра, потому что ты раньше сватался к моей дочери, и она не согласилась выйти за тебя замуж. И ты теперь пресекаешь путь к ее замужеству и хочешь, чтобы моя дочь осталась как земля под паром. И ты взял бы ее сам. Выслушай же от меня такое слово. Нет тебе касательства к этим делам. Как он может быть плутом и лгуном, когда он узнал цену этого драгоценного камня, ту, за которую я его купил, и сломал его, так как он ему не понравился? У него много драгоценных камней, и когда он войдет к моей дочери, то увидит, что она красива, и она отнимет у него разум, и он полюбит ее и даст ей драгоценных камней и сокровищ, а ты желаешь лишить мою дочь и меня этих благ». И визирь промолчал, боясь гнева царя, и сказал в душе: «Натравливай собак на быков». А затем он обратился к купцу Маруфу и сказал ему: Его Величество Царь полюбил тебя».